Глава 14. Высшее общество Клыкова. Сенсей Канто занимался с Луизой Соловьевой по особой программе. Она была единственной ученицей Академии, обладающей голосом поистине разрушительной силы. Поэтому, кроме обычных занятий по самообороне и фехтованию, Канто еще учил ее использовать свой голос в боевых целях. Обычно он ставил перед Луизой несколько стеклянных бутылок, затыкал себе уши специальными затычками и заставлял ее разбивать их криком. Расстояние до бутылок каждый раз становилось все больше, а Луиза постепенно училась наносить направленные удары. «Ультразвуковой выстрел!» — радостно потирал ладошки сенсей. «По вашим сказаниям, соловей-разбойник мог уложить своим свистом целую армию. Я не отстану от тебя, пока мы не добьемся похожих результатов. Тем более, что держать в руке меч ты так и не научилась». Держать меч Луиза умела, но вот пользоваться им... Обычно противники выбивали у нее оружие с первого удара, ей не хватало обычной физической силы. И это было одной из причин, почему Канто решил вплотную заняться развитием ее голосовой мощи. Старикан так усердно гонял ее, что после каждой тренировки Луиза едва держалась на ногах. Она и на открытие новой выставки не хотела идти, но Женя Степанова ее уговорила. «Хочу в горячую ванну и спать!» — обессиленно стонала Луиза, завалившаяся на кровать. «Выспишься еще!» — Женя открыла шкаф и, сорвав с вешалки первое попавшееся платье, швырнула его подруге. «Что ты теряешь? Погуляем, посмотрим картины, морально поддержим Стаса Кощеева. Знаешь, как он переживает?» Действительно, Стас заметно нервничал. Он предложил для вернисажа 5 своих картин, и Алена Александровна взяла все. Этого Стас никак не ожидал и теперь с ума сходил от волнения. А вдруг публике не понравится его творение? «И потом, это же отличный информационный повод для статьи», — продолжала уговоры Женя. «Влад Пивоваров будет нами очень доволен». «Ладно», — смирилась Луиза, сползая с кровати. «Я пойду, но если вдруг свалюсь, придется тебе тащить меня на спине. К тому же там будет Денис». «Вот теперь я узнаю прежнюю Луизу», — расхохоталась Женя. «Мы отлично проведем время, и даже если этот неприступный красавчик откажется с тобой встречаться, ты сможешь с ним поговорить. Я-то знаю, как он тебе нравится». Час спустя Луиза и Женя в нарядных платьях с диктофонами в сумочках и телефонами в руках уже прогуливались по музею, рассматривая представленные на выставке работы. К ним присоединились Стас и Алиса. Кощеев по такому случаю надел белую рубашку и галстук. Алиса не стала заморачиваться с нарядом и пришла в ученической форме академии. Зал быстро заполнялся, хотя Стасу поначалу казалось, что на выставку вообще никто не придет. Луиза заметила в толпе посетителей Димку, Карину и Тимофея Зверева. Тим все еще ощущал себя не в своей тарелке. Это было видно невооруженным глазом. Клим Поликутин пришел со своей матерью Викторией. Они беседовали с Татьяной Белобровой, вдовой погибшего мэра. Увидев Женю, Клим помахал ей рукой. Степанова кивнула в ответ. — Что у вас за дела с Климом? — прищурилась Луиза. — Вы что, встречаетесь? — Я часто вижу вас вместе в последнее время. — С ума сошла? — возмутилась Женя. — Встречаюсь я с Альфом, но его на такие мероприятия силком не затащишь, а с Климом у нас общий исследовательский проект. — Что еще за проект? — не унималась Соловьева. — Я тебе позже расскажу, — вполголоса произнесла Женя. — Здесь слишком много ушей. Алена Александровна и Марьяна прохаживались среди гостей, перекидываясь приветствиями с многочисленными знакомыми. Какой-то старичок заинтересовался одной из картин Стаса, и Сухорукова пригласила Кощеева с ним пообщаться. А Луиза заметила Влада Пивоварова. Журналист стоял у столика с бесплатным шампанским и пил один бокал за другим. Влад Пивоваров пожалел о том, что пришел на выставку, едва только переступил порог краеведческого музея. По его мнению, работы местных живописцев гроша ломаного не стоили. Провинции, что с них взять? Местные жители восхищались картинами и скульптурами только потому, что хорошо знали их создателей. Банальная вежливость, только и всего. Один из минусов работы журналиста, по мнению Пивоварова, заключался в необходимости исполнять поручения главного редактора и посещать мероприятия, которые тебе совсем не интересны, а потом еще и писать о них репортажи. Поэтому, обнаружив стол с дармовым угощением, Влад тут же остановился рядом с ним. Бесплатное шампанское — лучшее, что он сегодня увидел на этом вернисаже доморощенных живописцев. К нему приблизилась Доминик Поветруля в элегантном платье багряного цвета с миниатюрной сумочкой из черной кожи в руках. Она выглядела просто превосходно. Впечатление немного портила только смертельная бледность. Взяв один из бокалов, Доминик тут же осушила его. — Ты тоже не в восторге от выставки? — усмехнулся Влад. — Скорее от ее посетителей, — призналась Доминика. — Здесь Татьяна Белоброва, и она глаз с меня не сводит. Боюсь даже представить, что она задумала. Пивоваров скользнул взглядом по толпе и вскоре увидел Татьяну Белоброву, окруженную стайкой нарядных женщин разного возраста. В шикарном вечернем платье, с идеальным макияжем и тщательно уложенными волосами, вдова мэра выглядела как лидер этого небольшого сообщества. Все жители Клыкова знали и немного побаивались Татьяны, несмотря на смерть ее могущественного мужа. «А что может затевать супруга твоего погибшего воздыхателя?» — ухмыльнулся Пивоваров. «Расправу, конечно же. Раз уж она все знала о вашем романе...» «Понятия не имею, откуда ей все известно». «Вам с мэром следовало соблюдать осторожность». Пивоваров с кривой усмешкой взял еще один бокал. «Думаешь, мы не соблюдали?» — вскипела Доминика. «Однажды, когда она внезапно вернулась в особняк, мне пришлось удирать через забор. Я так потянула мышцу, что потом хромала несколько дней». — Помню, — кивнул Влад. — Тогда еще произошло одно из этих убийств. Знаешь, а ведь я всерьез считал тебя причастной. — С ума сошел! — громко прошипела Доминика. — А что еще я мог подумать? Ты ведь ничего не говорила? Это позже все прояснилось, а когда дети Зверева слетели на машине с моста, ты явилась вся пропахшей бензином, сказала, что угодила в аварию. — Но это и правда была авария. Мы с мэром возвращались из загородного дома Белобровых, когда в нас едва не врезался какой-то тип. Он тут же скрылся, а мы даже в полицию не могли на него заявить. Ведь тогда многое пришлось бы объяснять. — Зато теперь тебе не о чем беспокоиться, — отсалютовал ей бокалом Пивоваров. — Шутишь? — Доминика недовольно передернула плечами. — Татьяна ясно дала мне понять, что очень скоро я за все отвечу. Я даже подумываю, не уехать ли из города на какое-то время. — Скрыться от этой негласной королевы высшего общества Клыкова, — Влад ехидно рассмеялся. — Мне кажется, она тебя из-под земли достанет. — Только поэтому я и не уехала, — вздохнула Доминика. — Не привыкла бегать от неприятностей. Пусть Татьяна делает свой ход. Лучше уж оторвать коросту одним рывком, чем растягивать это сомнительное удовольствие. Тимофей откровенно скучал на выставке. Конечно, он был очень рад за Стаса. Тот действительно отлично рисовал, и его работы украшали экспозицию. Сейчас Кощеев общался с каким-то местным ценителем живописи, который, похоже, собирался купить одну из его картин. Алена Александровна так расхваливала талант Стаса, что тот стоял красный, как помидор. Тимофей огляделся по сторонам в поисках Лизы, но ее в зале не оказалось. Зато он увидел множество других знакомых лиц. Неподалеку от него Влад Пивоваров секретничал с мамашей Поветрули. Этот господин и раньше не нравился Тимофею, а уж после нападок на мать парень его и вовсе возненавидел. Да, Ангелина скрывала много тайн и точно не была святой, но Тимофей никогда не позволит этому настырному папарацци чернить имя своей матери. Он резко отвернулся и встретился взглядом с отцом. Егор Зверев с улыбкой пробирался в его сторону. Подойдя, он положил руку на плечо Тимофея. — Рад, что и ты здесь, — сказал Егор. — Не знал, что ты ценитель живописи. — Да какой я ценитель? — отмахнулся Тимофей. — Но это лучше, чем в одиночестве сидеть в своей комнате в корпусе. — Или мыть полы в столовой. — Ты об этом знаешь. — Меня поставили в известность сразу же, как только закончилась ваша драка. Признаться, я немного удивлен, Тимофей. — Вроде я тебя такому не учил. — Жизнь научила, — вздохнул парень. Но Седачев давно напрашивался. Они с Миланой и Бельцевым постоянно унижают других учеников. Я просто заступился за одну девчонку. — Именно поэтому я и не читаю тебе нотации, — улыбнулся Егор. — Ты поступил правильно, и я горжусь тобой. А что до наказания, придется его принять. Такова жизнь. Иногда даже самые благие дела имеют не очень приятные последствия. «А вот и Зверевы!» — послышалось позади них. «Отец, сын! Какая славная картина!» К ним приближался Платон Евсеич Долматский. Старик широко улыбался и выглядел очень импозантно в строгом угольно-черном костюме. А Тимофей тут же вспомнил безобразную драку, в которой принимали участие Женя, Клим и этот самый старикан. И выглядел он тогда совсем не так респектабельно. «Хорошо, что я вас встретил», — поздоровавшись, произнес Платон Евсеич. «Не придется спрашивать два раза. Простите за неуместный вопрос, все же не так много времени прошло. Но мы все еще не нашли медальон Ангелины, знак близнецов. Может, вы что-нибудь знаете о его местонахождении?» «Медальон?» — нахмурил брови Тимофей. «Я даже не знал, что он у нее есть». «Они есть у всех членов королевского зодиака», — вполголоса ответил Егор. «И у меня в том числе. Но медальон Ангелины... Разве он не был на ней в тот момент?» «Ну, ты понял». «Нет», — развел руками Платон Евсеич. «Ты не хуже меня знаешь, что его необходимо вернуть в круг. Может, он хранится среди других ее драгоценностей?» «Я недавно просматривал ее вещи и не видел там ничего похожего», — сообщил Тимофей. «Каждый член тайного круга носит свой медальон, не снимая», — печально сказал Долматский. «Ангелина и тут отличилась. Ей всегда было плевать на правила и условности, но сейчас он нам нужен, как никогда». — Возможно, я знаю, где он хранится в данный момент, — задумчиво проговорил Егор. — Ты можешь приехать ко мне, когда выдастся свободная минутка? Заодно поговорим по душам. — Разумеется, — с облегчением согласился Платон Евсеич. — Я загляну к тебе, Егор. Мне будет очень приятно посетить твой дом после стольких лет. В окружающей их толпе то и дело звучали восторженные фразы посетителей вернисажа. «Ах, как похоже!» — воскликнул кто-то. «Ну, просто копия!» Тимофей, привлеченный шумом, оглянулся. В этот момент толпа расступилась, и он впервые увидел экспонаты, выставленные в самой высокой витрине выставки. Тимофей остолбенел. Егор Зверев и Платон Долматский резко умолкли на полуслове. По ту сторону блестящего стекла, в свете множества ярких светильников, стояла Ангелина Зверева и не сводила с них глаз.